Дев. Чарли бежит вниз по оставшимся ступенькам, перескакивая через две, проталкивается за дверь в конце лестничного пролета и исчезает. Вот Чарли убежал, и в шбам захлопнувшейся суперпрочной двери есть что-то окончательное. Кажется, за одно мгновение пролетели 24 дня. Жуткая немота начинается с кончиков пальцев, растекается по кистям, локтям, предплечьям, и вот Дев уже стоит на лестнице, не зная, как шевельнуться. Что он наделал? Он так разозлился на Чарли за сорванную сцену потасовки Меган и Делайлы, но ведь Чарли проявил себя стопроцентным Чарли, ранимым, милым, искренним. Он прижал ладони к щекам Дева, сказал, что Дев ему дорог, а Дев взял и растоптал его чувства. Для человека, утверждающего, что он любит любовь, ты очень мастерски ее отталкиваешь. Но ведь Чарли никогда не смог бы его полюбить. История Чарли заканчивается на финале с Тиарой. Так может, ему лучше усвоить правду сейчас, а не через 24 дня? Чарли излил ему душу, развернул себя как подарок, отдал себя без остатка. Со стороны Дева было бы глупо надеяться, что благодаря этому Чарли останется с ним навсегда. Деву вообще не следовало завязывать эти отношения. Ему вообще не следовало позволять Чарли их завязывать. Дев распахивает дверь в апартаменты. Он толком не понимает, как до них добрался. Его мозг пытается плавать брасом под 20-футовой толщей воды. Джулс и Париса обе стоят на кухне. Сейчас 2 часа ночи, а они так и не переоделись после группового квеста в ботаническом саду Кирстен-Бош. На Парисе ярко-желтое платье-кафтан, обволакивающее изгибы ее тела, как мед. На Джулс — вельветовые шорты и самодельная футболка с лицами Финна и По из «Звездных войн», отпечатанными поверх огромного сердца. Выражение лиц девушек подводный мозг Дева разобрать не в силах. «Я пойду за своим, а ты со своим оставайся», — говорит Париса, выплывая из апартаментов. А Дев каким-то образом оказывается на кровати. На их кровати. На той самой кровати, где Чарли раскрывается ему каждую ночь. «Дев, что случилось?» — осторожно спрашивает Джулс. Ответ она наверняка знает. Она слышала, как они ссорились. Дев взрывается в одеяло, пахнущее, как вымытое овсяным гелем тело, и отчаянно старается не плакать. «Уходи, Джулс!» Дев чувствует, как матрас слегка прогибается под ее весом. «Поговори со мной, Дев. Давай!» Дев взрывается в постель. «Нет, он не вспоминает Мюнхен, где Чарли вцепился в одеяло и не отпускал. Джулс избирает иную тактику. Каким-то образом она пробирается под одеяло и проползает к Деву в центр кровати. «Дев, пожалуйста, ты мне дорог», — шепчет Джулс в их одеяльной крепости. И Дев чувствует, как слова слипаются у него в горле. «Пожалуйста, расскажи, что случилось». «Ты не должна мной дорожить. Я монстр». «Ничего подобного». Сквозь гостиничное одеяло проникает немного света, так что Дев видит лишь очертания лица Джулс, но не его выражение, когда признается. «Джулс, я с ним сплю». Девушка отвечает не сразу. Она в футе от Дева. Их тела наклонены, как фигурные скобки. «Я должна удивляться, что ты спишь с человеком, который в буквальном смысле делит с тобой ложе?» Дев сжимается в комок еще плотнее прежнего. «Джулс». «Дев». Джулс тянется к чему-то в темноте и обнимает его за шею. Даже такое объятие действует успокаивающе. «Я в курсе, что у вас с Чарли роман. Я в курсе с вашего первого поцелуя в Новом Орлеане. Вообще-то, на большой двуспальной кровати легко могли спать и мы с Парисой. Почему ты позволила мне закрутить этот роман?» — стонет в подушку Дев. «Я же все порчу!» «Во-первых, я тебе не позволяла. Ты взрослый. Во-вторых, что именно ты портишь?» Ну, шоу. То, на котором мы работаем. То, на котором помогаем красивым людям влюбляться в людей столь же красивых. Если честно, после сегодняшнего послать бы шоу куда подальше. Я не могу. Почему-то приглушенный крахмальными простынями такой разговор протекает куда легче. Ты не понимаешь. Проблема не в стычке Меган и Делайлы. Проблема в том, что наш роман отвлекает от любви, которой желает Чарли. Чарли желает долго и счастливо, а моя похотливая задница лишает его шансов исполнить свое желание. Неужели ваш роман с Чарли только об этом? Неужели он только о сексе? Конечно, нет. Этот роман... Черт. Дэв даже не знает, о чем этот роман, но чувствует, что он у них был все время, с самого первого вечера, когда они пожимали друг другу руки в знак договоренности, и Чарли затянул рукопожатие. Дэв уверяет себя, что поначалу роман был о том, как помочь Чарли раскрыться, помочь ему влюбиться в одну из конкурсанток. Но когда он вспоминает Чарли с синяками после драки, Чарли на обочине после поцелуя с Энджи, Чарли на кухне, когда он, Дэв, набивал ему на плече первую морзянку, уверенность пропадает. Роман с Чарли окончен, в итоге заявляет Дэв. Я его испортил и оттолкнул Чарли. Так лучше. Лучше поставить точку сейчас, чем отсрочивать неизбежное. Джулс отчаянно пинает одеяло, пока они не сбиваются в изножье и их головы не оказываются открытыми неяркому свету комнаты. Дэв хлопает глазами и чувствует, что больше не находится в подводном плену. «А ты не думал, я не знаю, извиниться перед Чарли?» Дэв закрывает лицо руками. «Какой смысл? В конце сезона Чарли должен будет обручиться с девушкой. Тогда вообще зачем ты его поцеловал?» «Текилы перебрал», — отвечает Дэв, «но уверенности нет и в этом». «Слушай», — раздосадованно начинает Джулс, «в таких делах я эксперт дерьмовый, но ведь ты типа мой лучший друг, да? И я типа люблю тебя или как-то так». «Нифига себе, Джулс», — иронично восклицает Дэв, «очень мило с твоей стороны». «Иди к черту! Я же пытаюсь. Просто помнишь день, когда мы вывезли тебя из квартиры Райана?» Дэв снова стонет. Он так старался забыть все, связанное с тем расставанием, похоронить воспоминания о депрессии, за ним последовавшей. «Мы ели пиццу на полу твоей новой квартиры, и я спросила, почему тебе понадобилось 6 лет, чтобы расстаться с человеком, который не делает тебя счастливым? Помнишь, что ты ответил?» Дэв качает головой. «Ты сказал, что лучше жить проще, чем счастливо». Джулс делает паузу и смотрит с другого конца кровати так, будто видит его слишком хорошо. «Тогда я не понимала, как человек, настолько зацикленный на сказочном дерьме, которое мы продвигаем на шоу, может так думать. А теперь до меня доходит». «Что доходит?» Джулс тянется, чтобы убрать Дэву с лба немытые волосы. Для нее жест получается, на удивление, нежным. «Дэв, ты один из самых смешных, умных, добрых и страстных говнюков на моей памяти. И ты тоже заслуживаешь долго и счастливо». Дэв откашливается, чтобы спрятать слезы. «Нифига себе, Джулс, очень мило с твоей стороны», повторяет он без тени шутки. В их общую постель Чарли так и не возвращается. И наутро они с Дэвом пересекаются лишь когда команда рассаживается по 4 фургонам, чтобы добраться до Франшхука, городка в часе езды от Кейптауна, чтобы провести романтическое свидание Дафны и Чарли. Теперь, когда злодейка изгнана, шоу нужно скормить зрителям какой-то нарратив, и это будет нарратив о Дафне и Чарли. Требуется больше футажа о том, как пара развивает свои отношения. Франшхук — сердце винодельческого региона Южной Африки. Пара проведет день на винном трамвае, для объезда виноградников и дегустации. Тур на винном трамвае, пожалуй, лучшая идея на памяти Дева, но наблюдать за свиданием — сущая пытка для него. Дафна и Чарли прекрасно смотрятся вместе. Они так похожи. Оба тихие, спокойные, закрытые, но понемногу раскрываются, как два красивых, одновременно раскрывающихся цветка. Два сногсшибательных блондина. Они неотличимы от других пар долго и счастливо. Они напоминают Брэда и Тиффани, первых принца и принцессу, которые на глазах у десятилетнего Дева влюбились друг в друга на этом шоу. Романтическое свидание с Дафной — финальный аккорд, а интрижка с Девом — короткий сайд-плот, который наверняка вырежут из байопика о Чарли. У виноградника под названием «Прыжок пантеры» Джулс вытаскивает из загашников команды бутылку Шинена, и они выбираются посидеть на солнышке и как следует расслабиться на рабочем месте. Париса на романтическое свидание ехать отказалась, заявив, что останется в Кейптауне работать. Поэтому Дэв не может расспросить ее о том, что Чарли рассказал об их ссоре. Самого Чарли Дэв не может расспросить, потому что Чарли отказывается с ним разговаривать. Перебравших вина и разомлевших Чарли и Дафну везут в местный ресторан, пристроенный к мини-отелю. За ужином при свечах они ведут душевную беседу, и Дэв-продюсер счастлив. В эфире этот футаж будет смотреться шикарно. Идет шестая неделя. Осталось лишь 4 участницы. Все строго по плану. «Мне...» — начинает заикаться перед операторами Чарли. «Мне дали эту карточку продюсеры». Чарли достает из-под сервировочной салфетки кремовый конверт, и у Дэва внутри все немеет. Чарли вслух зачитывает текст с карточки. «Романтический день заслуживает романтической ночи. Мы забронировали для вас номер в этом очаровательном мини-отеле, и...» Дальше Дэву слушать не обязательно. Он проталкивается мимо старшего рабочего постановщика и главного осветителя, пока не находит Райана, исполнительного продюсера, руководящего съемками этого эпизода. «Что за хрень? Разве это ночное свидание? Почему меня не уведомили?» Операторы уже перемещаются для съемок следующей сцены. «Потому что мы знали, что ты отреагируешь именно так», — отвечает Райан. «Слушай, эмоциональное общение с девушками у Чарли идет отлично, а вот физическое в лучшем случае вяло. После балагана с Меган и Дилайлой нам нужно что-то впарить зрителям. Ночное свидание-сюрприз хорошо скажется на рейтинге, а вот ты склонен к гиперопеке». Дэв следует за Райаном, следующим за командой в номер отеля. «Я гиперопекаю Чарли, потому что он не готов к свиданию с сексом. Мы обговорили все это с ним сегодня утром», — спокойно парирует Райан. Чарли сказал, что проблем нет. Когда Дэв поворачивается к Чарли, они с Дафной обнимают друг друга за пояс в полном восторге от доброго вина и доброй компании. Они вместе вваливаются в номер. Ради их свидания на кровать рассыпали розовые лепестки. Зажгли сотню белых свечей. На тумбочку поставили огромную чашу с презервативами. Деву приходится смотреть, как они вместе падают на кровать, как Дафна седлает Чарли так же, как обычно седлает он, как они целуются так же, как на общей кровати целовались они с Чарли. Его бешено бьющееся сердце отсчитывает каждую секунду форшпиля. И Деву кажется, что именно в этом причина того, почему нельзя путаться со звездой романтического реалити-шоу, в котором работаешь. «Стоп! Снято!» — наконец кричит Скайлор в гарнитуре Дева. Футажа любвеобильной парочки достаточно. Все остальное будет подразумеваться, когда в эфире пойдет заснятое у закрытой двери номера. Чарли и Дафна отлепляются друг от друга. Чарли садится на усыпанные лепестками роз кровати и высматривает Дева среди других членов съемочной группы. Все, кроме серых глаз Чарли, для Дева исчезает. Дев видит только Чарли и гадает, что сказать, чтобы Чарли передумал. Что бы он сказал? Это была не просто тренировка. Это всегда была не просто тренировка. Пожалуйста, не делай так. Дев не вправе говорить Чарли ничего. Дев чувствует, как чья-то рука обвивает ему пояс и думает, что это Джулс. Повернувшись вместо нее, он видит Райана. «Пошли выпьем в баре», — тихо шепчет Деву на ухо его бывший. Чарли. Едва уходят члены съемочной группы и операторы, Чарли и Дафна отскакивают друг от друга, как однополярные магниты. Чарли садится на край кровати и отчаянно старается не думать ни о взгляде Дева, ни о руке Райана на бедрах Дева. Дафна присела на другой край кровати. О чем думает она, Чарли не представляет. Чарли знает, почему согласился на это ночное свидание. После того, как напортачил с Меган и Делайлой, это минимум того, что он может сделать, чтобы задобрить Морин и снова показать Дева хорошим наставником. Чарли смотрит на Дафну, читает язык ее тела и почему согласилась она, не понимает. От их липовой страсти густые белокурые волосы Дафны растрепались, рука в блузке соскользнул с плеча. Чарли почти тянется, чтобы его поправить, но, судя по языку тела, Дафна нервничает, и он ее не трогает. Просто разглядывает с расстояния 3 футов. Дафна так прекрасна. Голубые глаза сверкают в неярком свете номера. Бледные щеки порозовели от поцелуев. Если быть честным с самим собой, если признаться, что в тайных глубинах души он всегда мечтал об отношениях именно с такой девушкой, как Дафна, он себя и представлял. На одну жуткую секунду Чарли дает волю этой фантазии. Насколько все было бы проще, приди он на это шоу и влюбись в Дафну Рейнольдс. От такой перспективы начинает мутить. Чарли зол на Дева, но сама мысль о Дафне кажется предательством. Предаст он не только Дева, но и себя. Себя, такого, какой он есть на самом деле. Такого, каким он на деле ощущает себя втайне от всех. Может, с Девом у них было не по-настоящему? Может, прямо сейчас Дев развлекается со своим бывшим? Но Чарли понимает. Близость с Дафной он способен лишь симулировать на камеру. Теперь нужно как-то сказать ей об этом. «Думаю, нам не стоит заниматься сексом». Весьма кстати, эту фразу в слепой панике с другого конца кровати выпаливает Дафна. «Просто я не готова к сексу», — бормочет она. «Надеюсь, ты понимаешь». «Понимаю». Чарли кладет руку на нейтральное пространство кровати, предлагая Дафне платонические отношения, которые она либо примет, либо нет. «Я тоже думаю, нам не стоит заниматься сексом». Как бы то ни было, они до утра заперты в гостиничном номере без камер. Тем не менее, Дафну, кажется, что-то беспокоит. «Дафна, могу я кое о чем тебя спросить?» — осторожно начинает Чарли. «Зачем ты пришла на это шоу?» «Чтобы найти любовь», — отвечает она, пожалуй, слишком машинально. «Да, но ведь ты не любишь меня, а с шоу не уходишь». Дафна прищуривается. «По-твоему, я не люблю тебя, потому что не хочу заниматься с тобой сексом?» «Нет. По-моему, ты не любишь меня просто потому, что не любишь». Если честно, Чарли даже не уверен, что нравится Дафне. Он и раньше чувствовал это в каждом ее бесстрастном прикосновении, в каждом холодном поцелуе. Теперь, когда есть с кем сравнивать, Чарли понимает, что симуляцией занимался не он один. Целовать Дафну, как целовать самого себя. Ту ипостась себя, которой он всегда был со всеми, кроме Дева. «Я должна в тебя влюбиться», — говорит Дафна после напряженной паузы. «Если я когда-нибудь в кого-нибудь влюблюсь, это... Но это должен быть ты. Ты идеален». «До идеала мне как до луны», — фыркает Чарли. «Ну да, конечно, абсолютного идеала нет, но для меня ты идеален». «В смысле, на внешность идеален?» «Вообще-то нет». Дафна показывает на свои плечи. «Мышцы мне даже не нравятся. Скорее, просто идеален. Ты самый умный из знакомых мне людей, самый милый. Ты меня смешишь». «В смысле, ты надо мной смеешься?» «Нет». Дафна, наконец, тянется к его руке. «Чарли, ты умный. Ты шутить умеешь. Хотелось бы мне быть такой же веселой и самодостаточной, как ты». Ну вот. Он плачет в сексуальном номере люкс мини-отеля во Франшхуке. «Эй, Чарли, ну что не так?» «То, как ты меня оцениваешь. Вот что не так. Дафна, ты так много обо мне не знаешь». «Например?» «Например, я сплю со своим продюсером». Чарли ответить не может, поэтому говорит: «У меня ОКР». «Знаю», — просто отвечает Дафна. «Что?» «Ну, я догадалась». Дафна пожимает плечами. «Я только подумала, что, может, дело в тяжелом тревожном расстройстве». «Оно у меня тоже есть». Дафна улыбается. «Уверена, жить с такими расстройствами непросто. Но ведь ты не считаешь, что они делают тебя менее прекрасным? Ты идеален такой, каким создал тебя Господь». «Ох», — выдыхает Чарли, — «хотелось бы мне тебя полюбить». Дафна выпускает его руку. «А мне хотелось бы полюбить тебя». Чувствуется, Дафна скрывает что-то еще. «Знаешь, я смотрела это шоу еще ребенком. По понедельникам мама разрешала мне сидеть у телевизора допоздна, и мы вместе сходили с ума по принцам. Я выросла, мечтая именно об этом, о каретах, об ужинах при свечах, о долго и счастливо. В реальной жизни ничего подобного мне не встретилось. Со всеми моими бойфрендами было что-то не так». Чарли невольно представляет себе маленького Дева, который тоже смотрел долго и счастливо, засиживаясь допоздна. Внезапно злость пропадает. Остается лишь жалость к нему, жалость к ребенку, который влюбился в шоу, где никто не выглядел как он. Никто не думал, как он, никто не любил, как он. На это шоу я пришла с надеждой, что здесь все наконец будет правильно, говорит Дафна. А получилось не так? Дафна качает головой. Теперь она тоже плачет. Да, парочка они гиперсексуальная. Любовь. Мне так хотелось ее найти. Не знаю, что со мной не так, почему у меня не получается. Чарли пожимает ей руку, повторяя слова, которые Дэв сказал ему волшебной ночью, которую они провели вместе. Дафна, ты в полном порядке. Считаю, ты идеально такая, какой создали тебя миллионы лет эволюции и естественного отбора. В ответ на это она, по крайней мере, смеется. Чарли думает о Дэви, о том, что человек заслуживает любви. Может, ты просто не ту любовь ищешь? Дафна поднимает на него взгляд. А разве любовь бывает разной? Дэв. Думаю, надо заказать целую бутылку, да? Райан сползает с барного табурета и небрежно поднимает руку, чтобы привлечь внимание официанта. Именно так Райан всегда двигается. Небрежно, уверенно, полная противоположность Чарли в любых отношениях. Ни о Чарли, ни о том, как он двигается, сейчас лучше не думать. Райан заказывает бутылку Шираза, и Дэв наливает себе полный бокал. «Наше здоровье», — провозглашает тост Райан, но Дэв уже допивает свою порцию. «Должен отдать тебе должное, Ди. Чарльз — отличный принц. Он добрый с девушками, он любезный с продюсерами, он офигенно красивый. Ты здорово наладил с ним контакт». «Да, если не считать вчерашней проблемы с Меган и Делайлой». Райан улыбается поверх своего бокала. «Если честно, После такого он нравится мне еще больше. Теперь я понимаю, что ты в нем нашел». Дэв молчит. «Я много думал о том, что ты мне сказал. Ну, тогда, в Лос-Анджелесе». Райан неловко откашливается. «Не следовало мне говорить о нем такое. Не следовало называть Чарли сумасшедшим. Вышло не тактично. Следовало догадаться, как ты отреагируешь». Получилось почти извинение. А почти извинение — это больше, чем Дэв когда-либо надеялся услышать от Райана. Вот только Дэв настроен отнюдь невеликодушно. «Ты всегда плохо ко мне относился, когда я не был Дэвом-весельчаком». Райан ощетинивается на своем табурете. «Это несправедливо». «Нет», — думает Дэв. «Несправедливо сейчас то, что Чарли Уиншо занимается сексом с самой прекрасной девушкой на свете, а мне не позволено даже расстраиваться, потому что это моя работа». Именно этого Дэв всегда хотел для Чарли. Дэв не смеет злиться на Чарли за то, что тот играет роль прекрасного принца долго и счастливо, но можно злиться на Райана за то, что тот никогда не играл роль заботливого бойфренда. А по-моему, справедливо. Помню, сколько недель я не мог выбраться из постели, а ты фактически меня игнорировал. Тебе сейчас впрямь разборок хочется? Избыток чувств заставляет Райана поперхнуться, и он подливает себе вина в явной попытке справиться. Разборок Дэву сейчас впрямь хочется. Ему хреново. И от малодушия хочется, чтобы хреново было и Райану. Ты не подпускал меня к себе. О чем это ты? Ты можешь обвинять меня в том, что я хотел видеть в тебе только Дэва-весельчака, но на деле никого, кроме Дэва-весельчака, ты мне не показывал. Когда становилось плохо, ты просто наглухо от меня закрывался. Это не про. Бро, каждый раз, когда я предлагал тебе снова обратиться к психотерапевту, ты посылал меня. Каждый раз, когда я пытался до тебя достучаться, ты еще больше замыкался в себе. Тебе словно хотелось культивировать образ, который, по твоему мнению, у меня о тебе создался. Настоящего себя ты мне любить не позволял. Дэв фыркает в свой бокал с Ширазом. И это говорит человек, который в любовь не верит. То, что я не желаю поддерживать капиталистические гетеронормативные установки о супружестве и деторождении, не значит, что я тебя не любил. Ты правда так думаешь? Конечно, я любил тебя. Мы 6 лет были вместе. Знаю, я не мог любить тебя так, как ты хотел, чтобы тебя любили, но в свою защиту скажу, что любовь, которую хочешь ты, невозможна без команды продюсеров, многочасового монтажа и классного саундтрека. Райан отталкивается от барной стойки и вытаскивает из кармана ворох рандов. Он швыряет их на стойку и допивает вино. «Ты обожаешь дирижировать широкие романтические жесты, Дэв, но до усрачки боишься всего реального. Именно поэтому ты и был со мной целых 6 лет, понимая, что у нас нет будущего. Для человека, утверждающего, что он любит любовь, ты очень мастерски ее отталкиваешь». Райан уходит. Дэв сделал так, что ему стало хреново, но, как ни шокирующе, это ничуть не помогло. Дэв снова тянется к бокалу с вином, потом останавливается. Он устал заливать боль алкоголем каждый раз, когда его слишком большое сердце не умещается в груди. Он не желает глушить чувства, не желает прятать их от окружающих. Он не желает отталкивать любовь. По-настоящему Дэв желает быть здоровым, таким, каким старается представить себя. Дэв вваливается в дрянную арендованную квартиру вместе с Джулс и 5 другими продюсерами, а проснувшись утром, смотрит, как одна камера снимает Дафну и Чарли. Посвежевшие, они за руку выходят из своего люкса и заговорщицки улыбаются. Джулс вручает Дэву пачку печенья «Романи Кримс». Они усаживаются в задней части фургона и вместе заедают страдания Дэва. С изгнанием Меган и Делайлы До церемонии коронации Шоу оказывается в странном положении. Посылать участниц домой на 7-й неделе больше нельзя. При этом церемония коронации нужна, чтобы завершить двухчасовой эпизод. На летучке, которая проводится по возвращении команды в Кейптаун, Скайлор раскрывает новый план. Они проведут суперспециальный концерт-сюрприз. Как правило, на 5-й и 6-й неделе Шоу приглашает музыкантов на частный концерт. Особого сюрприза в этом нет, ведь концерты устраиваются абсолютно каждый сезон. Ничего особо специального тоже, ведь зовут в основном неизвестных кантри-певцов, которых участники шоу не слишком и любят. Приглашенные в этом сезоне явно в отчаянном положении, раз ради 10-минутного пиара согласился на 20-часовой перелет только в одном направлении. Именно поэтому Дэв уверен, что концерт получится супер ужасным. Когда Дэв возвращается в апартаменты, чтобы помочь Чарли приготовиться к вечеру, все ведут себя странно. Наверное, потому что раньше Чарли занимался сексом с Дэвом, а теперь занимается сексом с Дафной, и всем нужно притворяться, что ситуация совершенно нормальная. Однако Париса ведет себя агрессивнее обычного, ругается с кем-то по телефону в своей комнате, а Джулс успокаивает больше обычного, порхает вокруг Дэва на случай, если тому что-то понадобится. Даже Чарли, который не разговаривал с ним с самого инцидента на лестнице, до отъезда на концерт бросает на него взгляд и спрашивает: «Ты правда в этой одежде ехать собираешься?» Глядев себя, Дэв убеждается, что одет, как всегда, в шорты карго и футболку оверсайз, и обут в хай-топы. «Ну да, а что?» Чарли исчезает в их бывшей общей комнате и через 5 минут возвращается с аккуратно сложенными слаксами, рубашкой и джинсовкой. «Пожалуйста, надень это, ладно?» Дэв не понимает, почему Чарли волнует, как он выглядит, но потом замечает, что на Джулс тот же наряд, что на тусовке в Новом Орлеане, а Париса переоделась в цветастый комбез, из которого живописно вываливается грудь. «Эй вы, в чем дело?» «Просто надень грёбаные шмотки», — велит Париса. Дэв надевает грёбаные шмотки. Когда фургон подъезжает к небольшому концертному залу на Лонг-стрит, здание уже огорожено для съемок. Перед ним выстроились фургоны съемочной группы. Они вчетвером заходят в зал, а съемка почему-то уже началась, и все присутствующие поворачиваются в их сторону. Райан и Скайлор стоят чуть в стороне, кажется, взволнованные сильнее, чем требует это мероприятие. Повернувшись, он засекает Парису, снимающую что-то на телефон вопреки правилам «Долго и счастливо». Она снимает его. И съемочная группа, и конкурсантки смотрят не на Чарли. Они смотрят на него, на Дэва. Что за хрень здесь творится? В поисках ответов Дэв поворачивается к сцене. В центре нее, окутанный мягким светом желтого прожектора, сидит молодой человек. Едва завладев вниманием Дэва, он начинает перебирать струны гитары и петь в микрофон. «Боже милостивый! Это же Лиланд Барлоу!» Лиланд Барлоу во всей своей юношеской красе сидит на сцене концертного зала в Кейптауне, Южная Африка. И у Дэва сердце разрывается. «У него разрывается сердце?» Дэв прижимает ладонь к груди, силясь понять, правда ли это. Неужели это реальность? Долго и счастливо каким-то образом ангажировала Лиланда Барлоу сладкогласную любовь всей его жизни. Лишь когда Лиланд добирается до припева первой своей песни, Дэв оглядывается по сторонам и осознает, что все взгляды до сих пор прикованы к нему. «Что за хрень здесь творится?» «Сюрприз, мать твою!» — кричит Париса. Дэв поворачивается к Чарли, который нервно краснеет у двери. Тут до него доходит, что ни при каком раскладе «Долго и счастливо» не вместила бы Лиланда Барлоу в свой сезонный бюджет. «Ты это устроил?» «Да, я, ну...» — мямлит Чарли, убрав волосы с глаз. «Ты устроил это для меня?» «На прошлое Рождество ты не попал на его концерт. После Мюнхена я подумал, что тебя нужно подбодрить». Париса связалась с его менеджером и... Чарли не договаривает, потому что Дэв бросается к нему и обнимает так крепко, что ни одному из них не вздохнуть. Дэв не знает, снимают их операторы или нет, и ему плевать. Чарли сжимает ему спину, своими манипуляциями разгоняя напряжение, и на миг Дэву кажется, что они вернулись в период до ссоры, к тем счастливым дням, когда они обходились одной подушкой на кровати, размером годящейся для троих. Дэв смеется, плачет и попросту умирает, даже до того, как после первой песни Лиланд спускается со сцены пожать ему руку. В реале Лиланд почти такой же высокий и тощий, как Дэв, и кожа у него почти такая же смуглая. «Я балдею от тебя!» — кричит Дэв в лицо Лиланду Барлоу. «Но типа не в гадком смысле!» Лиланд Барлоу оглядывает его с головы до ног и улыбается. «Можешь балдеть от меня в гадком смысле!» Короче, да, это самый эпичный момент во всей жизни Дэва. Тут вмешивается Скайлор, ведь вообще-то это мероприятие шоу. И команда создает впечатление, что частный концерт Лиланда Барлоу устроена ради четырех оставшихся участниц, а не ради Дэва. По этой причине Чарли поочередно танцует с Дафной, Энджи, Сабриной и Лорен Л. Операторы снимают их, а на заднем плане поет Лиланд Барлоу. Впрочем, запасшись футажом, Скайлор разрешает команде участвовать в празднике. И концерт перетекает в беспрецедентную дискотеку для участниц и команды. Париса и Джулс раскачиваются в объятиях друг друга, а Дэв на время забывает о ревности к Дафне Рейнольдс. Он выписывает вокруг нее такие кренделя, что смешит ее до слез. Потом Дафну похищает Энджи. Потом Дэв поет, орет очередную песню вместе с Джулс. Потом Джулс, кружа, передает его Чарли, и Чарли... Чарли касается его плеч, и хронология событий восстанавливается. Их ссора, захлопнувшаяся дверь и Чарли, доставшийся Дафне, а не ему, Дэву, как итог. Вместе они танцуют осторожно, с вычурно-гетеронормативным маханием руками и без малейшего намека на движение бедрами. Лицом к лицу на расстоянии 2 футов они сводят и разводят колени в такт музыке. И Дэв возвращается к своей старой тактике. Смотрит Чарли лишь на левое ухо. «Поверить не могу, что ты это устроил», — говорит Дэв, обращаясь исключительно к уху Чарли. «После того, как я повел себя по-скотски по отношению к тебе. Но ты повел себя по-скотски уже после того, как я решил это устроить. Так что вот», — Чарли кивает, — «тебе нравится концерт?» Дэв обрывает псевдотанец. «Чарли!» На втором слоге Дэв запинается. Ему хотелось бы танцевать по-настоящему. Ему хотелось бы повернуть время вспять и стереть глупую ссору, чтобы они еще 23 дня целовались и не говорили о проблемах. Ему хотелось бы, чтобы они целовались и говорили о проблемах. Я в полном восторге! Чарли приближается на шаг, пальцами гладит предплечье Дэва. И Дэв отстраняется. «Прости, мне нужно на воздух». Дэв выбирается из концертного зала, прислоняется к стене и пытается отдышаться. Ему не следует удивляться, что Чарли потратил бешеные деньги на то, чтобы организовать перелет его любимой поп-звезды в Кейптаун. Когда у него, Дэва, была депрессия, Чарли Уиншу обнимал его всю ночь. Он купил его родителям подарок на годовщину свадьбы. Он тащил вздорную задницу Дэва по горе. Он читал его сценарий. Он всегда носит сумки Дэва и хочет лишь, чтобы Дэв был здоров. Вот какой Чарли на самом деле. Красивый, добросердечный нерд с огромными глазами, роскошными волосами и глупым лицом. А сегодня Чарли улыбался не робкой, застенчивой улыбкой, а широкой, которую он обычно приберегает до моментов, когда они остаются наедине. Словно эта улыбка изобретена только для них двоих. Дэв обожает эту улыбку. Еще Дэв обожает, как краснеет Чарли каждый раз, когда он его касается или смотрит на него, или что-то ему говорит. Он обожает, как Чарли пробивается за фасад Дэва-весельчака и не пугается того, что там видит. И то, как Чарли каждый раз доказывает, что просто так его не рассмешить, нужно прилагать усилия. И то, как тело Чарли реагирует на его прикосновение, и то, как сам он реагирует на прикосновение Чарли. Дэв обожает неловкие поцелуи возбужденного Чарли и то чувство, когда Чарли макушкой упирается ему в подбородок, и то, каким нежным становится лицо насытившегося Чарли. И нет на свете гребаной несправедливости, потому что так никогда не должно было случиться. «Что ты здесь делаешь?» «Это Джулс». Она прислоняется к стене рядом с Дэвом. «Ты в порядке?» Сердце колотится так, будто он карабкается в гору. «Нет, я совершенно точно не в порядке». Джулс прижимает голову к его руке. «Что случилось?» «Джулс». Дэв пытается проглотить вставший в горле комок, потому что не высказаться сейчас куда хуже, чем сказать правду. «Джулс, я влюблен в него». «Ты придурок, нифига себе!» — фыркает Джулс. Дэв смеется, потом всхлипывает. «Нет, серьезно. Я серьезно люблю его». Дэв тщетно пытается вытереть себе слезы. «Что мне теперь делать?» Джулс тянется и пощенячьи скребет ему плечо. «А ты не думал просто позволить себе любить его?» Чарли. На миг Чарли кажется, что он ошибался. Что, может, не глупо было верить в какие-то их отношения. Дэв был прямо здесь, как Чарли и хотелось. Он смотрел на него, будто считал важным и драгоценным, будто Лиланд Барлоу исправил все, что должен был исправить. Но стоило Чарли поднажать, Дэв отстранился. Дэв всегда отстраняется. Чарли старается уцепиться за текущий момент. За этот прекрасный, сумбурный, невероятный момент, в котором Лиланд Барлоу поет для всей команды. Дафна улыбается так широко, что, кажется, ее изящное лицо не выдержит. Энджи извивается на нем под все медляки. Париса здесь, рядом еще на целых два дня. Чарли хочется задержаться в этом зале, в сплетении рук, ног и улыбок людей, которых он считает друзьями. Но Дэва здесь нет. Чарли выскальзывает из круга танцующих, который образуется вокруг Скайлор. На улице он замечает Дэва и Джулс, прислонившихся к стене. Дэв плачет. «Ой, привет, Чарли», — говорит Джулс мягким голосом, каким обычно общается только с Дэвом. «Я как раз собиралась возвращаться на концерт». «Уходить тебе не обязательно». «Нет, обязательно. Вам, ребята, нужно поговорить». Джулс отрывается от стен. Когда за ней захлопывается дверь, кажется, что Дэва с Чарли заперли в тесной комнатушке без окон. Дэв стоит у стены и смотрит себе под ноги. «Получилось слишком много всего?» — спрашивает Чарли, облизав губы. Дэв поднимает на него глаза. «Много, но не слишком. В самый раз. Чарли, прости меня». Чарли занимает место Джулс у стены. «За что простить?» «За тот вечер. За то, что по-скотски вел себя с Меган и Делайлой. И хуже, чем по-скотски, когда ты сказал, что беспокоишься о моей депрессии. По словам Райана, я вообще склонен отталкивать людей, обеспокоенных моим психическим состоянием». Имя Райана выбивает Чарли из колеи. Думать о том, чем Дэв с Райаном занимались во Франшхуке, совершенно не хочется. «Зря я на тебя давил». «Нет, ты поступил правильно». Дэв подается в сторону Чарли. Чарли поворачивается в ту же сторону, Их тела, как две параллельные линии у стены. Ты был прав. Я долго пренебрегал своим здоровьем. По возвращении в Лос-Анджелес я намерен найти себе нового психотерапевта. «Рад за тебя», — говорит Чарли, но звучит неубедительно. Ему хочется лишь дотянуться до Дева. Ему всегда хочется дотянуться до Дева, с какой бы силой Дев не отстранялся. Ему хочется тянуться к нему, тянуться и тянуться. «Я тоже рад за тебя», — быстро добавляет Дев. «За вас с Дафной. Надеюсь, ты это понимаешь». Чарли не сразу догадывается, почему в данный момент речь зашла о Дафне. «Ты думаешь, вчера ночью мы с Дафной занимались сексом? А разве нет?» «Нет, Дев», — смеется Чарли. «Это было только для шоу. Мы с Дафной наносили корейские маски и смотрели вам письмо». «Ох!» От облегчения Дев сутулит плечи. Появляется слабая тень надежды. Чарли тянется и хватает полы Девовой джинсовки. «А вы с Райаном?» Дев наклоняется вперед и бодает голову Чарли. «Конечно, нет». Чарли знает, что по-идиотски улыбается, прижимаясь лбом к лбу Дева, и знает, что на все про все у них в лучшем случае 23 дня. У них несколько ночей в отдельных номерах отелей и несколько дней притворства. В конце сезона он сделает липовое предложение Дафне Рейнольдс. Их с ней увидят вместе, а их с Девом вместе не должны увидеть никогда. Пока Дев работает надолго и счастливо, и пока Чарли хочет внушать Америке, что он был идеальной звездой, об этом не должен узнать никто. Но Чарли нужно понять, правда их отношения или иллюзия. «Я не считал это тренировкой». «Что?» «Мы можем быть честными друг с другом на 5 секунд». Чарли кладет руку на бедро Дева. «Я никогда не считал это тренировкой». Дев обнимает Чарли за плечи, и на миг тот представляет, что они танцуют медляк под Лиланда Барлоу. «Я тоже не считал это тренировкой». Дев наклоняет голову до тех пор, пока их губы не встречаются. Чарли чувствует, как внутри него все перестраивается и встает на место. Он не в силах беспокоиться о том, что его засекут не на концерте, потому что в данный момент думает лишь, как бы впитать тепло Дева и дымно-сладкий запах, который нужен ему в постели. Запыхавшись, они отстраняются, и Дев двумя пальцами поднимает очки на переносицу. «Чарли, у нас есть лишь 23 дня до финала с Тиарой. Это на 23 дня больше, чем я когда-либо надеялся провести с дорогим мне человеком», — отзывается Чарли. Снова хватает Дева за полы джинсовки и притягивает к себе. «Давай просто подарим себе 23 дня, не притворяясь, что это лишь тренировка». Чарли думает, что Дев станет ему перечить. Он готов умолять, готов спорить обо всех причинах того, что им не следует винить себя в романе, который они крутят за спиной шоу. Но Дев просто целует его еще раз и соглашается. «Хорошо. 23 дня». Чарли протягивает ему руку. «Потанцуешь со мной?» В ответ Дев улыбается улыбкой, которую больше всего любит Чарли. Это не широкая улыбка, которой он улыбается, когда уходит в работу с головой, и не изумленная кривоватая улыбочка, в которую изначально влюбился Чарли. Это робкая улыбка, которую Дев сдерживает, чтобы не выдать себя с потрохами. Сдерживает, но каждый раз выдает. Дев берет его за руку, и несколько минут они танцуют в ночной прохладе. Макушка Чарли прижата к подбородку Дева, а вокруг витают негромкие звуки музыки. Это песня Лиланда Барлоу. Еще темнее сумерки сгущаются в мозгу. Они танцуют, и Чарли снова притворяется. Он притворяется, что они в концертном зале танцуют у всех на виду. Заметки к сценарию выпуска. Сезон 37. Эпизод 7. Дата эфира — 25 октября 2021 года, понедельник. Продюсер выпуска — Райан Паркер. исполнительный продюсер Морин Скотт. Сцена. Возвращение Дафны в Кейптаун после ночного свидания во Франшхуке. Место съемок — апартаменты участниц. Заявочный план Дафны, входящий в номер отеля. Энджи. Ой-ой, смотрите, кто возвращается с ночной свиданки. Заявочный план, включающий Энджи, делающую волну телом. Сабрина. Бау-чика-бау-вау. Лорен Л. Не странно ли шумно радоваться тому, что Дафна переспала с нашим общим бойфрендом? Крупный план Дафны, заливающийся слезами. Энджи. Ой, в чем дело, Даф? Что случилось? Шаткие кадры Энджи, обнимающей Дафну. Затем все четыре участницы обнимаются и падают на диван. Энджи держит голову Дафны на коленях. Сабрина растирает ей спину. Лорен старается пригладить ей волосы. Сабрина. Секс был таким неудачным. Я предчувствовала, что в постели Чарли не айс. Это по его поцелуям чувствуется. Дафна. Мы не занимались сексом. Лорен Л. Вздыхать с облегчением мне сейчас не гоже? Энджи. Почему вы с ним не занимались сексом? Дафна. Потому что это не казалось правильным. Потому что это вообще не кажется правильным. Задержать крупный план трех участниц, утешающих рыдающую Дафну. Заметка Морин для редакторов. За каким хреном нам эта сцена? Вырежьте ее полностью, заменив более подробным освещением потасовки Меган и Делайлы.